Глава 78. Отмечать 20-летний юбилей своей девелоперской компании Аркадий Литвинов решил в пятницу, в последний день января. Что ж, логично, будет 2 дня, чтобы отоспаться и прийти в себя после празднования. И все бы хорошо, если бы не одно «но». На эти дни Алиса давно планировала поездку с мужем в дом отдыха, просто погулять, отоспаться, поплавать в бассейне и, главное, побыть вдвоем. Удивительно, но при том, что Герман почти все время был с ней, Алисе его не хватало. Она даже начала немного ревновать его к чат-боту, вот что по-прежнему вызывало у Литвинова бурный интерес. Он мог сутками просиживать за столом, обложившись гаджетами, проверяя, как все работает. Работало неплохо, но говорить о какой-то серьезной прибыли пока не приходилось. Полученный доход тут же уходил в разработку. Идея создать продукт, а потом тихомирно стричь с него купоны, провалилась. «Тебе надо отдохнуть и переключиться», — убеждала Германа Алиса. «Давай съездим отдохнем». «Там будет скучно», — кривился Литвинов, разглядывая рекламный буклет «Отдых для пенсионеров». «Никакого драйва». «Мы сможем побыть вдвоем», — терпеливо ответила Алиса. «Или это тебе со мной скучно?» Она задала вопрос, который все чаще приходил ей в голову, хотя Герман вроде и не давал ей особо повода так думать. Но ей казалось, что их отношения превратились в фон, отошли на второй план, а на первом был этот самый чат-бот, который обрастал все новыми и новыми фишками. У него появилось 2 довольно успешных конкурента, которые постоянно копировали все нововведения Германа. Алису это раздражало. Она чувствовала, что внимание Германа от нее ускользает, и винила в этом бота. Ей даже хотелось пожаловаться Игнату, с которым они изредка перезванивались, но все-таки удержалась. Ее отношения с Германом никого не касаются, ведь так? К тому же ей уже слышался голос Сабурова, а я ведь говорил. Видя, что Алиса расстроена, Литвинов все же согласился вырваться на пару дней. Она с радостью забронировала номер, предвкушая, что хотя бы выходные ее муж будет принадлежать только ей. И вот, пожалуйста. Я не могу проигнорировать юбилей компании. Это даст ненужные слухи, а ему и так непросто, после того, как он лишился крыши, сама знаешь кого, — объяснял он Алисе. К тому же мы никуда толком не выходим, я уже одичал тут, праздника хочу. И поцеловал Алису в макушку, а ее будто холодом обдало. Она чуть было снова не спросила его про скуку, но ведь и так ясно. Потому что с ней выходные в доме отдыха — это не праздник, это пенсия. А что дальше будет? Через 5, а через 10 лет? Ну что ты сразу обижаешься? Он страдальчески вздохнул. Поедем мы в твой дом отдыха, но не в пятницу, а в субботу утром. Компромисс, который на самом деле не устроил никого. На корпоратив, где все будет напоминать Герману о его прежней веселой жизни, идти не хотелось. Но Алиса, конечно же, подготовилась. Выглядела изумительно, поймав не один восхищенный взгляд Германа. «Давно тебя такой не видел. Нам надо чаще выбираться», — весело сказал он, обнимая ее в машине. «Надо». Она внимательно посмотрела на мужа. «Очень». Хотел еще добавить, но сначала Герман отвлекся на переписку, а потом Алисе позвонила мама. Они с Пашкой вернулись домой, но лучше от этого никому не стало. Избавление от тирании отца не сделало их семью крепче. Брат практически не ночевал дома, зависал постоянно с какими-то мутными приятелями, а мать, оставшись одна, постоянно требовала дочь к себе. Но хотя бы проблем с деньгами они не испытывали. За это надо было сказать спасибо свекру. Аркадий Львович, как поняла Алиса, отдал матери целое состояние, которое раньше принадлежало отцу. Алиса лишний раз старалась в это не лезть. Деньги ей эти были не нужны, они с Германом свои заработают. На парковке свободное место нашли с трудом, а когда подходили ко входу, столкнулись в дверях с целой компанией знакомых. Тут были все, и Алекс, Саня Киперман, Игнат и, конечно, Ольховская, без мужа. Пашка с утра температурит. Яна жадно пожирала глазами Литвинова, даже не старалась скрыть своего интереса. Так что Сабуров мне по старой памяти компанию составил. Да, Игнат? Алису передернуло от отвращения. Она едва заметно кивнула и постаралась как можно скорее проскочить внутрь. Когда она уже перестанет так реагировать на Ольховскую? Алиса нервно сдернула с себя пальто. А может, дело вовсе не в Яне, а в том, что Германа до сих пор не было рядом? Он подошел буквально через пару минут, по привычке обнял жену и тут же отвлекся, потому что их окружил с 10 его бывших коллег. «Когда вернешься к нам? Хорошо выглядишь? Гера, нам без тебя грустно». Алиса не стала мешать мужу, осторожно отошла в сторону, где ее тут же отловил Сабуров. «Ну как ты?» — спросил он так, словно они общались каждый день. «Он тебя обижает?» Алиса смутилась под испытующим взглядом Игната. Как бы она ни любила Германа, но как Сабуров, никто не понимал и не чувствовал ее. И почему она не влюбилась в него? Всем от этого было бы намного проще. «Все хорошо, у нас все хорошо. Просто не всегда же скакать в эйфории. Все нормально. А ты правда с Яной пришел?» «Нет, конечно. Но ты же ее знаешь. Язык как помело. Все никак не угомонится». Сабуров медленно растянул губы в понимающей улыбке. Алиса знала, он ей не поверил. Да она сама не могла четко объяснить, что не так. Может, это она не врастеничка, а нормальные отношения после романтического взрыва и должны быть такими. Через полчаса они с Германом сидели за центральным столом и слушали свекра, который со сцены толкал проникновенную речь. Выглядел Аркадий Львович даже хуже, чем обычно. «Потом расскажу», — с неожиданно злой усмешкой ответил Герман, когда Алиса спросила, что с отцом. Она постоянно поглядывала на часы, надеясь улизнуть как можно раньше. Им выезжать рано утром, и хотя вещи уже все собраны, чем раньше они лягут спать, «Я скоро вернусь, не скучай», — шепнул ей Литвинов, пряча мобильный в карман. «Папа какое-то шоу пригласил». «А ты куда?» — едва успела спросить Алиса, но Герман уже ушел. Зато через несколько минут на его стул приземлилась Яна Ольховская. «Ну что, святая Алиса, ты снова с рогами?» — развязно ухмыльнулась она. Видела только что Геру с шикарной брюнеткой в очень пикантной позе. Недолго счастье длилось, а?